Странно ты рассуждаешь, Кол. Ты что, хочешь, чтобы я тут целыми днями сидела, разговаривала сама с собой и слушала, как он орет?» Временами ей действительно казалось, что она этого не вынесет, и перспектива иметь четверых детей, о которых Олли по-прежнему мечтал, приводила ее в отчаяние. От ее родителей помощи ждать не приходилось, они жили в Чикаго. Его родители и хотели бы помочь, но дальше добрых намерений это не шло. Олли был единственным ребенком, и его мать, судя по всему, забыла, как с маленькими детьми трудно. Бенджамин явно нервировал ее, но Сару он нервировал куда больше. В конце концов, малыш подрос и стал спокойнее, и когда начал ходить, уже не повергал Сару в прежний ужас. На лето они сняли дом на Лонг-Айленде. В следующем году можно было бы отдать ребенка в садик. Еще год, она будет посвободнее и тогда снова сможет писать. Сара отказалась от идеи постоянной работы. Она решила написать роман. Все стало налаживаться, но она слегла с тяжелейшим гриппом, да таким, что, проболев месяц, чувствовала себя при смерти. Никогда в жизни она так не болела, температура не проходила, кашель напоминал туберкулезный и душил ее с утра до вечера до тошноты. В конце концов, провоевав с болезнью 4 недели, Сара решила разориться и сходить к врачу. Оказалось, что у нее действительно грипп, но не только. Она ждала следующего ребенка. На этот раз не было злости, ярости, приступа бешенства. Было просто отчаяние и плач, который, как казалось Оливеру, никогда не кончится. Она не могла отнестись к этому спокойно, не могла еще раз пройти через это. Она не могла бы растить еще одного ребенка. Бенджамин не успел вырасти из пеленок, а тут еще один. Тогда Сара единственный раз видела, что и Оливер по-настоящему приуныл. Он не знал, что делать, чем утешить ее, и, как в первый раз, боялся за ребенка. Но Сара только сильнее плакала, когда слышала об этом. «Я не могу. Я просто не могу, Олли. Пожалуйста, не заставляй меня». Они снова спорили по поводу аборта, и однажды Сара почти убедила мужа, утверждая, что если он не согласится, то она может сойти с ума. Но все-таки он отговорил ее. В середине срока беременности Сары Олли получил прибавку к зарплате, которую целиком потратил на няню для Бенджамина. Она приходила к ним 3 раза в неделю после обеда. Это была ирландка из многодетной семьи. Сара смогла выходить, посещать библиотеки, друзей, галереи и музеи. Настроение у нее улучшилось. Ей даже стало нравиться быть с Бенджамином. И раз или два она взяла его с собой в музей. Оливер знал, что хотя она и не признавалась в этом, второй ребенок становился для нее желанным. Мелисса родилась, когда Бенджамину исполнилось 2 года, и Оливер начинал серьезно думать о переезде с семьей в загородный дом. Они смотрели дома в Коннектикуте почти каждый уикенд, и в итоге убедились, что просто не могут этого себе позволить. Тогда они попытали счастье на Лонг-Айленде, в Вестчестере. Казалось, что этим поездкам не будет конца. Паунд-Ридж, Бронксвилл, Катона. И, наконец, год спустя они нашли именно то, что хотели в Перчесе. Это был старый фермерский дом, в котором никто не жил на протяжении 20 лет, и в который требовалось вложить уйму труда. Дом был частью имения и достался им за бесценок. Бесценок все же влетел им в копеечку, но они сами сделали ремонт и за год превратили его в очень милое жилище, чем оба гордились. «Но это не значит, что я намерена и дальше рожать детей, Оливер Ватсон», — твердила Сара. Для нее достаточной жертвой было уже то, что она жила в пригороде. До замужества Сара давала себе слово, что никогда на это не согласится. Но даже она признала такую жизнь более разумной. Квартира на 2-й авеню стала просто невыносимой, а те дома, что им приходилось видеть в городе, казались крошечными и непомерно дорогими.